как перебои с электричеством, воровство и уволенный диджей открыли дорогу хип-хопу. Согласно расхожему стереотипу, точные науки требуют большего интеллектуального напряжения, чем гуманитарные. Пожалуй, у первых более труднодоступная точка входа. На начальном уровне рассуждать о цифрах и правда тяжелее, чем о стихах. Но по мере усложнения задач эта разница сглаживается, а в некоторых сопоставлениях картина и вовсе переворачивается. Скажем, технические науки могут с полной определенностью говорить о причинах отключения электричества, но стоит вспыхнуть массовым беспорядком, и гуманитарии смогут выдвинуть с десяток одинаково разумных теорий о том, как они возникли. Все-таки хорошо, что я не пишу научный труд. В этой главе произойдет и то, и другое. Примерно до 1977 года музыка диско существовала в культурном гетто. Она была накрепко привязана к афроамериканской клубной культуре, частично затягивая сообщество латиноамериканцев и других меньшинств. Ранние диско-хиты звучали на полуподпольных вечеринках, в клубах за закрытыми дверями, в стороне от внимания массовой аудитории. Хотя многие синглы и альбомы имели успех у соответствующей аудитории. В медиа этот стиль был представлен слабо, и сегодня не так-то просто найти на YouTube видеозаписи выступлений ранних диско-артистов на телевидении. Радиостанции также не часто брали их в эфир. Такие артисты, как Donna Summer, KC and the Sunshine Band and The Tramps, потихоньку пробивали путь в мейнстрим, но всеамериканской известности пока не добивались. Переломным моментом стал 1977 год. Иронично, что он также был годом прорыва панк-рока, но это другая история. Когда на экраны вышел фильм «Лихорадка субботнего вечера». Он был основан на статье, опубликованной годом ранее в журнале New York Magazine, под экзотизирующим заголовком «Пламенные обряды нового субботнего вечера». Автор текста, британский рок-журналист Ник Конн, 20 лет спустя признается, что материал был по большому счету фабрикацией. Он провалил редакционное задание внедриться в бруклинскую клубную тусовку и собрал текст из воспоминаний об английских субкультурщиках из 1960-х, немного поменяв обстоятельства. Но так или иначе, созданный им образ тусовщика Тони Манера, которого в фильме сыграл Джон Траволта, оказался крайне убедительным. Это был молодой рабочий, который находит смысл жизни на танцполе и нигде больше. Его внешность и пластика моментально стали частью визуального кода конца 70-х. Фильм вышел в декабре, но возымел быстрый успех и по итогам года смог занять аж 4-е место по сборам в США. Хотя саундтрек к «Лихорадке субботнего вечера», выпущенный на пластинке раньше самого фильма, оказался еще успешнее и, возможно, даже более значимым как культурный феномен. Скорее всего, именно этот альбом, распроданный более чем в 20 миллионах копий, можно считать самой успешной записью в жанре диско. На протяжении нескольких лет после релиза Saturday Night Fever занимал первое место в списке самых продаваемых альбомов в истории, чтобы уступить его только Thriller Майкла Джексона. В этом саундтреке представлен ряд важных диско и R&B исполнителей той поры, включая также The Tramps и KC and the Sunshine Band, а также Kool and the Gang. Причем основная часть песен даже не были в полной мере новинками, будучи записанными и выпущенными в 1975-1976 годах. Основную же кассу сделали Bee Gees, с чьей Stayin' Alive и стартует альбом. Братья Гиббы стали одними из первых белых, которые взялись за диско и в значительной степени притянули его к более мелодичной и продуманной, но менее драйвовой поп-музыке и софт-року. Еще дальше от истоков уходила европейская диско, которая также набирала обороты в эти годы. Для многих тру-ценителей жанра такие исполнители, как Абба и Бонни М, это, конечно, жуткий не канон. Однако факт однозначен – придуманная афроамериканцами музыка не в первый и не в последний раз вышла из гетто, будучи адаптированной и где-то даже упрощенной белыми музыкантами, которые пришли в жанр откуда-то извне. Реагируя на этот успех, музыкальная индустрия активно переформатировалась под новый тренд. Большие и маленькие лейблы принялись издавать огромные объемы диско-пластинок. Продюсеры искали новых исполнителей и не жалели денег на их продвижение. Бодрые ритмы заполнили радиоэфир. В 78 и 79 годах вышла добрая половина золотой классики жанра, включая главные альбомы «Чик», «Систер Слейдж» и «Глории Гейнер». Изменив звучание в сторону большей танцевальности, выпустил свой прорывной альбом 20-летний Майкл Джексон. Диско стало не только музыкальным, но и визуальным посредством моды, и социальным феноменом посредством клубных тусовок. Казалось, эта мода теперь надолго, да и по прошествии 45 лет современная публика, пожалуй, скажет, что популярность диско длилась чуть ли не до 1990-х. Да, кое-где это и было так. Но точно не в Америке, где этот тренд схлынул чуть ли не быстрее, чем возник. Диско стремительно потеряло популярность, а на фоне этого произошла пара-тройка музыкальных революций, которые определят пути развития музыкальной индустрии на десятилетия вперед. За несколько месяцев до выхода «Лихорадки субботнего вечера» 13 июля 1977 года в Нью-Йорке отключилось электричество. Чтобы история была по-настоящему красивой, это тоже должна была быть суббота или хотя бы пятница. Но судьбоносный блэкаут пришелся на вечер среды и почти весь четверг. В 21:34 по местному времени остановились поезда метро. Замерли лифты, погасли огни Таймс-сквер. Мэр города Авраам Бим, выступавший в этот момент на предвыборном мероприятии, публично пошутил над ситуацией. «Вот что бывает, когда не платишь по счетам». Но на деле все было не так уж смешно. Отключению предстояло продлиться 25 часов. В первые часы все шло более-менее нормально. На Бродвее актеры продолжали спектакли при свете фонариков, в ресторанах зажигали свечи, движение автобусов было лишь немного замедлено из-за выключенных фонарей. Однако вскоре в бедных районах города, таких как Бронкс и Гарлем, начались беспорядки. Толпы молодых людей, преимущественно афроамериканцев и латиноамериканцев, вышли на улицы и принялись громить магазины, унося оттуда все, что могли унести. Ящики алкоголя, телевизоры, мясо, холодильники, ювелирные украшения. Из автосалона «Понтиак» в Бронксе грабители угнали 50 новых автомобилей общей стоимостью $250 000. Более 1,3 миллиона на сегодняшние деньги. Из одного из магазинов лутеры зачем-то вынесли манекены, поломав им конечности. Сноска. Лутеры. Люди, которые врываются в закрытые магазины и бары, грабят их и уничтожают чужое имущество. В Бруклине они подожгли мебельный магазин, огонь с которого перекинулся на несколько соседних зданий. Многие владельцы магазинов и лавок охраняли их сбитыми огнестрельным оружием в руках. Полиция хватала отдельных мародеров, но на их место приходили сотни новых. За ночь были задержаны 3500 человек, участки были переполнены. Многие задержанные откровенно признавались, что не испытывают никаких угрызений совести. На следующий день город оказался другим. Десятки зданий были сожжены, сотни заведений разгромлены, на улицах громоздились горы мусора. Множество украденных предметов тут же оказались ненужны мародерам. Для огромного количества владельцев бизнеса эта ночь стала крахом многолетней работы. Власти оценили убытки в $1 миллиард, а урон репутации города подсчитать было просто невозможно. Перспектива повторения таких событий ставила крест на инвестиционной привлекательности города, которая, надо сказать, была под вопросом. Нью-Йорк и без того страдал от дефицита бюджета и роста преступности, но теперь он выглядел так, будто в нем дала трещину сама цивилизация. Вернемся в 21:34, момент, когда в городе начали гаснуть огни. В одном из бронксских дворов на баскетбольной площадке проходила вечеринка. 17-летний Кёртис Браун, известный как диджей Грандмастер Каз, ставил пластинки одну за другой. Кто-то слушал музыку, кто-то играл в мяч, кто-то танцевал брейк. Когда свет погас, Кёртис был убежден, что они с приятелем что-то нахимичили с подключением аппаратуры к сети и вызвали перебой. Масштабы хип-хоп-культуры, которой принадлежал Грандмастер Каз и его друзья, были в 1977 году крайне скромными. Диджеев, которые играли сеты на нью-йоркских улицах, можно было пересчитать по пальцам, а культура речитатива и вовсе была в зачатке. Так вышло, что разгул грабежа, случившийся в ту ночь, дал существенный толчок развитию этой культуры. «Я тоже украл микшер», — без обиняков признавался Грандмастер Каз. И не он один. На время блэкаута мародеры вынесли из нью-йоркских магазинов огромное множество вертушек, колонок, усилителей и виниловых пластинок. кто-то хотел сам играть музыку и оставлял технику у себя, а основная часть, скорее всего, разошлась по дешевке на черном рынке. Для многих афроамериканских юношей музыка превратилась из дорогостоящей мечты в реальную перспективу. Число диджеев в Бронксе и других районах города резко выросло. И даже те, кто занимался этим и прежде, теперь были гораздо сильнее прокачаны технически. В 1978 и 1979 годах диджейские вечеринки на районе, которые по-английски называются «блок-пати», звучали в бедных кварталах Нью-Йорка уже на каждом углу. Но не надо думать, что дурным поведением в Америке 1970-х отличалась исключительно темнокожая молодежь. Почти через два года после нью-йоркских беспорядков, во время блэкаута 12 июля 1979 года, примерно такое же позорное действо устроили белые парни из другого мегаполиса. Эпицентром хаоса и культурного конфликта стал стадион Комиски Парк в Чикаго, где была задумана относительно безобидная промо-акция под названием «Вечер уничтожения диско» — «Disco Demolition Night». Это опять же была, к сожалению, не суббота, а четверг. Идея принадлежала местному радиодиджею Стиву Далю, который прослыл ярым противником диско. Жанр был его Моби Диком. До недавнего времени он работал на местной радиостанции WDAI, но был оттуда уволен после того, как в ночь с 31 декабря 78 на 1 января 79 она сменила свой формат с рока на диско, и первой песней в новом эфире стала, разумеется, «Stayin' Alive». Даль перешел на работу на другую чикагскую радиостанцию, где принялся активно насмехаться над презренным диско, в шутку приговаривая о собственной антидиско-армии. Но этому приколу суждено было зайти слишком далеко. Промо-акция, которую задумал Даль, состояла в следующем. Радиослушателям предлагалось принести с собой на бейсбольный стадион виниловую диско-пластинку и получить за это билет на матч за символическую сумму в 98 центов. В перерыве игры было запланировано уничтожение ненавистных пластинок. История умалчивает, откуда именно рок-фанаты понабрали столько диско-альбомов, возможно, из коллекции своих младших сестер. Но этого хватило, чтобы стадион заполнили около 50 тысяч разгоряченных парней, жаждущих зрелища. Уже в самом начале бейсбольного матча над полем летали пластинки, иногда попадая прямо в игроков. Некоторые посетители перебирались через ограждение, и немногочисленная охрана едва справлялась с тем, чтобы их сдерживать. В перерыве на центр поля вышел Стив Даль, облаченный в армейскую форму и шлем. Под рев толпы он провозгласил: «Это официально крупнейший митинг против диска в истории!» и отдал сигнал на взрыв огромной горы пластинок. После взрыва на поле бросились тысячи людей, которые принялись громить бейсбольную площадку, воровать экипировку, поджигать рекламные баннеры и забираться на мачты освещения. Полиция вскоре прибыла на стадион, но для того, чтобы расправиться с разъяренной толпой, понадобился целый час. Разумеется, ни о каком продолжении бейсбола речи не шло. Арбитры признали поле непригодным для игры, и местной команде White Sox засчитали техническое поражение. Вечер уничтожения диска стал символом глубокого культурного раскола. С одной стороны, афроамериканцы, латино и квиры, которые рукоплескали диско. С другой, молодые белые мужчины из рабочих кварталов, для которых диско было синонимом коммерции, искусственности и вообще дурного образа жизни. Их кричалка «Диско отстой!» «Диско сакс!» стала в чем-то вроде политического лозунга. И хотя тот же Стив Даль утверждал, что речь была исключительно о нелюбимом музыкальном жанре, враждебность к культуре меньшинств была явной подоплекой дискофобии для значительной части сообщества. Скажем, один из лидеров движения диско Найл Роджерс, лидер группы Чик, позже сравнивал вечер уничтожения диско с нацистскими акциями по сожжению книг. Но главное событие 12 июля 1979-го стали катализатором стремительного упадка популярности диско в США. Небольшой, но характерный пример настроения эпохи. Одна радиостанция рекламировала свой эфир на выходных как «Уикенд без Бигис». Продажи диско-пластинок также стали снижаться. Донна Саммер и другие звезды жанра потеряли прописку на вершинах чартов. Мода на этот жанр в Европе и Советском Союзе проживет еще долгие годы, но Америке 80-х было уже совсем не до диско. нужно было искать что-то новое. Найл Роджерс из группы Чик, который увидел в вечере уничтожения диска мрачное сходство с действиями нацистов, стал автором одного из последних хитов золотого века американского диска. Песня «Good Times», чьи напевы до сих пор общеизвестны, вышла все тем же летом 1979-го. Ключевая фишка трека – узнаваемый риф на бас-гитаре, при котором пальцы басиста Бернарда Эдвардса как бы весело гуляют по струнам от низкой ноты к высокой, а потом резко прыгают обратно. Сингл вышел в июне, а уже в сентябре, оказавшись на какой-то вечеринке, Роджерс вдруг услышал эту же басовую линию, но в другой обработке. Ему было известно, что «Good Times» стал саундтреком не только для гламурных клубных вечеринок, но и для бронкских «блок-пати». Однако сейчас он слышал нечто совершенно иное. Поверх его драгоценной аранжировки что-то отрывисто выкрикивали наглые уличные юнцы. Называлась эта песня уже не «Good Times», а «Rapper's Delight». Дополнительная информация. Шарлотта Бронте ненавидела свою работу, как и ее сестра Энн. Она служила гувернанткой в богатых семействах, где к ней часто относились даже не как к служанке, а как к рабыне. Причем как взрослые, так и дети – высокомерные, капризные и грубые. Но это вынужденное и неприятное трудоустройство стало источником многочисленных наблюдений за человеческой натурой, которые она активно использовала в «Джен Эйр» и других сочинениях. Конец информации. В этом месте можно было бы привести оригинал текста, услышанного Роджерсом в исковерканной версии его хита или его построчный перевод. Но в качестве совсем легкого отклонения от темы приведу другую цитату. «Ну что ж, друзья, настал черед устроить пробу сил. Я и мои друзья, мы зададим вам ритм. Но ритм, конечно же, не все. Ну а поскольку нет мелодии и в помине, то вдвойне нам важен текст». Это стартовые строчки композиции «Рэп», фактически кавера на «Papers Delight», записанного группой «Час пик» в 1984 году. Этот первый хип-хоп на русском языке более-менее точно передает содержание первого хип-хопа на английском. Все незамысловато. Мы с друганами вас развлекаем, так что вы уж веселитесь. Оригинал «Good Times» был по содержанию примерно тем же, но по форме был куда более изящным в традиционном смысле. Красивые и продуманные диско-куплеты и диско-припев. Эффектная драматургия, скромный хронометраж. «Papers Delight» же был близок к тому, из чего вырос, затяжная, в некоторых версиях хронометражем более 14 минут, пацанская импровизация под относительно короткий фрагмент «Good Times», многократно зацикленный диджеем. Авторами этого безобразия были рэперы, тусовщики и танцоры из коллектива «Sugar Hill Gang», собранного великой Сильвией Робинсон при ее лейбле «Sugar Hill Records». Профессионалы индустрии долгое время относились к музыке с нью-йоркских уличных вечеринок скептически. Но Робинсон решилась на отчаянный творческий эксперимент, который впоследствии принес ей звание «Матери хип-хопа». Никакого разрешения на использование музыки «Чик» Робинсон не получала. Позже разъяренный Нил Роджерс частично отсудил себе права на доходы с «Papers Delight». Долгое время песня его откровенно бесила, но позже он полюбил ее, осознав свою причастность к чему-то большему. Использование мелодии «Чик» не было единственным нарушением авторских прав. Кусок текста один из рэперов без спросу позаимствовал. У того самого «Грандмастер Кэс», который парой лет ранее украл микшер во время блэкаута. Все это не помешало «Papers Delight» стать культурным феноменом и засветиться в чартах. Прежде, зажатый в андеграунде, хип-хоп поднял голову и начал движение к большой популярности. Первые годы, конечно, он тоже был известен в большей степени среди афроамериканцев, как диско до лихорадки субботнего вечера. Но мы отлично знаем, насколько далеко жанр вышел за пределы Бронкса и насколько надолго остался важнейшим культурным трендом. Диско же, конечно, не в полной мере исчезло, даже если не считать его гораздо более длительную популярность за пределами США. Еще с конца 1990-х по наше время довольно часто возникают разговоры о возрождении диско и в целом о его обширном влиянии на поп-музыку и культуру в принципе. Однако если хип-хоп максимально расширял свою аудиторию и территорию в впитывая в себя все, что только мог, то классическая диско скорее растворялась в культуре и продолжает жить в гомеопатических дозах. Итого мы имеем следующее. Первое. Экстремальная вирусная популярность фильма и в особенности его саундтрека, которая выносит нишевый музыкальный жанр на вершину мейнстрима и создает вокруг него немеркнущую легенду. Второе. Стихийные протесты против этого жанра, которым в сущности привела популярность все того же саундтрека и увольнение одного человека с региональной радиостанции. Третье. Спад популярности жанра, из наследия которого, впрочем, вырастает новый жанр, и ключевым эпизодом в его появлении становится наивный и незамутненный плагиат. А другим ключевым эпизодом – еще одни беспорядки, в ходе которых были разворованы несколько музыкальных магазинов. Возможно, кто-то увидит в моем тоне рассказа об этих событиях долю пренебрежения и скепсиса. Никак нет. Напротив, меня восхищает случайность и даже некоторая дикость факторов, которые легли в основу этого культурного переворота. А в тоску меня откровенно вгоняет представление, сквозящее, скажем, в советской критике и искусствоведении, согласно которому деятели культуры – своего рода инженеры, методично разрабатывающие новые художественные языки в хорошо оборудованных лабораториях. История зарождения хип-хопа наглядно демонстрирует, что все наоборот. Причем именно так, как это формулируют сами представители этого жанра. Новое слово рождается где попало и как попало. Часто в ответ на непредсказуемые, невообразимые и как раз-таки дикие события из окружающей реальности.